Секретариат Комитета по мирному объединению Родины распространил 5 мая сообщение номер 1105, в котором говорится: 29 марта предательница нации Пак Кын Хе пригласила в Чунгаде командующего американскими оккупационными войсками Южной Кореи Скапароти, которого наградила орденом. Пак Кын Хе говорила, что обстоятельства, при котором Северная Корея постоянно угрожает ядерным оружием и ракетами, надо превратить в шанс создания фундамента для денуклеаризации и объединения. В марте этого года Пак Кын Хе дала письменное интервью одному из зарубежных СМИ. В нем предательница нации снова ставила под вопрос наши справедливые самозащитные меры. Она настаивала на том, что надо добиться изменения Северной Кореи посредством Южнокорейско-Американского союза и международной координации действий, а также писала о каком-то фундаменте мирного объединения. Это жалкие клеветы психопата, который сошел с ума из-за великого духа нашей республики, мощной поступью идущей вперед за умножение сил ядерного сдерживания и построение сильного государства, смело срывая на основе принципа «собственные крепкие силы превыше всего» яростные попытки неприятелей изолировать и раздавить нас. Это также парадокс противника объединения до мозга костей, пропитанного духом проамериканского низкопоклонства и конфронтации с соотечественниками. США и их приспешники применяли неслыханные санкции против нас и проводили самые крупные в истории ядерные военные учения для захвата нашей республики, чтобы изолировать и удушить нас. Однако, еще сильнее укреплялась наша военно-политическая мощь, а построение экономической державы, достигнутые поражающие людей мира, славные успехи. Пак Кын Хе, которая не знает, как обстоят дела в мире, строит бредовую мечту об объединении путем унификации систем и выпрашивает у Америки помощи для раздавления соотечественников. Эта бредовая мечта скоро станет копьем, наносящим смертельный удар по уязвимым местам предательницы нации, подчеркивается в сообщении Секретариата Комитета по мирному объединению Родиной.